Четверка громовых ястребов приземлилась к северо-западу от черной балки. Под ними, сквозь густую поросль окаменевших деревьев, тянулось испещренное темными прожилками ущелье. Боевые корабли сели квадратом, облетивной броней наружу, создав огороженный керамитовыми бортами лагерь, где ультрадесантники смогли бы рассчитать следующий ход. На планете, битком набитой орками, это было довольно разумное решение. «Форты зеленокожих разрушены», — сказал сикарий офицерам, стоящим вокруг портативной гололитической карты. Из закрепленного на земле сферического проектора исходило мутное изображение окружающей местности в трехмерной форме. Здесь присутствовали все сержанты сикария, которые входили в боевую группу. Аргелиус из первой роты стоял чуть позади, будто часовой великан, возвышаясь над боевыми братьями в силовых доспехах. Находясь в компании других офицеров, Сципион вдруг понял, что скучает по Иулу с Проксором. Во всем ордене их единственных он мог бы назвать своими друзьями. Узы, которые связывали их, были чрезвычайно крепкими. «Но мы понятия не имеем, где находится зверь, этот Занзак!» Сикарий нахмурился при упоминании имени. Его благородные черты лица исказились от раздражения. «Занозу следует вырвать!» — решил он. «Я достану его и избавлю планету от отравляющего ее яда! Ничто этому не помешает! Черный предел останется нашим!» «Северный материк огромен, и он наводнен орками. Двух месяцев более чем достаточно, чтобы возвести аванпосты на расстоянии в сотни километров», — произнес Солин, воспользовавшись шансом высказать свои мысли. «За прошедшую неделю мы разрушили только три из них. Мы двигаемся слишком медленно. Чем дольше тянем, тем сильнее зеленокожие здесь закрепятся. Мы праведные воины Калгара и Императора, но нас лишь сотня среди многотысячного моря. Что нам предпринять?» — спросил Солин у собравшихся. «Исследовать местность, квадрант за квадрантом», — предложил сержант Гелиос. Поверх боевых братьев, указав на участок карты, отражающий черную балку и уже уничтоженные форты. «Мы по песчинке просеем пустоши. Да, на это уйдет время. Но есть ли у нас варианты? Пещеры, ущелья, руины. Зеленокожие должны где-то устроить логово. Нам нужно только найти его». Солин неохотно кивнул. Тщательная проверка казалась единственным выходом. «Я распоряжусь набросать на карте поисковую сетку». «Нет», — отозвался сикарий. Капитан отвлеченно шагнул к гололиту и принялся водить пальцем по одному из крупных притоков. «Что это за река?» «Черногрязка, мой повелитель», — ответил Сципион, пытаясь понять ход мыслей капитана. «У нее самое широкое и глубокое русло из всех планетарных рек». «Молниеносные нападения! Орки действуют скоординированно и способны быстро исчезать!» Сикарий посмотрел прямо на Сципиона. Сержант постарался не вздрогнуть под взглядом великого героя. «Мы направились за зеленокожими всего через полчаса после их отступления от Гаспоры. Но воеводы уже и след простыл. Как такое возможно, брат-сержант?» «Они используют реку», — догадался Сципион. «У них есть что-то, с чем нам не приходилось сталкиваться. Что-то, чему удалось незаметно пробраться мимо наблюдательных постов гаспорцев». «Значит, поисковые параметры суживаются», — заключил Аргелиус глубоким голосом. «Начнем искать по квадрантам». «Нет», — спокойно оборвал его сикарий, вновь направив взор на гололит. Сципиону показалось, будто лицо сержанта-терминатора на миг оцепенело. «Мы что-то упускаем из виду», — подытожил сикарий. Последние слова он пробормотал, словно беседуя с самим собой. Будто решив, что из карты он не узнает ничего нового, капитан поднял глаза. Секунду спустя на его лице опять появилась улыбка, а настроение улучшилось. «Наш ответ уже близко!» «Мой повелитель?» — начал было Солин. «Нужно просто подождать», — произнес сикарий, посмотрев над головами сержантов на далекий горизонт. Сципион с остальными сержантами проследили за его взглядом. К ним направлялся лэндспидер с Телионом и четырьмя скаутами из 10-й роты на борту. Машина приземлилась рядом с собравшимися воинами. Раздельные посадочные двигатели разметывали клубы пыли на гололит, из-за чего устройство замерцало и шумно зажужжало. Ветеран-сержант Даций присел и отключил его, чтобы успокоить раздраженного машинного духа. Телион выпрыгнул из открытого люка лэндспидера еще до того, как тот коснулся земли выдвижными шасси. Щурясь, он подошел к сикарию сквозь песчаную бурю и ударил кулаком по нагруднику, прежде чем приступить к докладу. «Четвертый форт расположен на востоке, через балку и вдоль черногряски», — чуть холодно и сдержанно сказал он. «Он изолированный и хорошо замаскирован. Мы нашли его случайно, по бликам стальных частей конструкции. Первичная разведка указывает на то, что там находится крупный орк с таким же телосложением и манерой поведения, что и воевода. Возможно, это и есть твой враг, брат-капитан». Сикарий медленно кивнул, взяв старого ветерана за плечо. Сципион заметил, как раздражение и навязчивая мания, терзавшая капитана последнюю пару часов, исчезли в мгновение ока. Охотник вновь почуял добычу. «Хаксис!» — произнес Сципион по ком-каналу, обращаясь к пилоту, хотя сам не сводил глаз с Телиона. «Запускай двигатели! Мы вылетаем немедленно!» «Братья!» — добавил он, оглянувшись на сержантов. «Мы идем охотиться на орка!» Зеленокожие побежали, оставляя за собой погибших сородичей. В небесах грохотал гром, но то была не буря. Говорили орудия космических десантников. Их ослепительные залпы врывались в ряды зеленокожих, отчаянно пытавшихся скрыться среди редких окаменевших лесов, которые окружали Гаспору. Каждое орудие — громовой огонь, умело расположенное согласно инструкциям капитана Сикария, то и дело отъезжало назад на гусеницах с бесконечным, грохочущим ритмом, поливая из четверенных стволов землю снарядами наземно-разрывного типа. Ритуалы технодесантника Ласкара, очевидно, дали результат. За 5 последних дней это был уже 5-й приступ. Только в первый день орки смогли непосредственно атаковать саму Куртину. Отделение опустошителей сержанта Тириана вместе с карающими очередями громовых огней подавили угрозу в зародыше. С тех пор зеленокожие и близко не могли к ним подобраться под безостановочным обстрелом с дальних дистанций. «Думаешь, они вернутся?» Из комустройства в горжете Иула раздался голос Проксора. От сержанта не укрылось столько надежды в его словах. Иул взглянул на дымящееся поле боя. Взрывы поднимали куски земли и разрывали орочьи тела, постепенно направляясь вдаль. Он поднял руку, приказывая прекратить стрельбу. «Нет, считаю, последний удар их сломил», — ответил он, когда буря стихла. «Можем перейти на воздушные взрывы, чтобы выгнать их из лесов, но это будет пустой тратой снарядов, а на таком расстоянии излишне карающим». Ком-канал еще оставался открытым, и Ул слышал приглушенные звуки с другой стороны укреплений, где находился Проксор со своими боевыми отделениями. Сержант явно над чем-то размышлял. «Говори!» — сказал Иул. Какое-то мгновение на канале царило молчание. «В этом нет славы!» — ровным голосом произнес Проксор. «Но они этому рады!» — ответил Иул, имея в виду соболиных стрелков. «Им посчастливилось растянуть свои краткие и торопливые жизни еще на пару дней!» «Почему он оставил нас, Иул?» «Для того, чтобы сохранить наши завоевания, требовались Астартес, или ты бы просто бросил Гаспору?» Проксор понизил голос. Несмотря на то, что они говорили по закрытому каналу, сержант все равно не хотел, чтобы их услышали другие. Город мог бы устоять, если же нет, то он стал бы необходимой жертвой, чтобы найти и уничтожить воеводу, а также спасти весь черный предел. И получить еще один венец для нашего знамени. А как насчет боевых братьев, которые погибли в первом штурме? Как насчет их жертвы? По-твоему, это ничего не значит, Проксор? Нет, громче отрезал Проксор. Нет, повторил он, опять понизив голос. Конечно, нет. Ты спрашиваешь, почему он оставил именно тебя? Не так ли, брат? Молчание Проксора говорило красноречивее всяких слов. Возможно, Верховный Сюзерен ценит твой опыт в удержании захваченных территорий. Или, возможно, чувствовал, что тебе следует научиться ценить обычных людей, которых мы защищаем. Для меня они не более чем орудия, не лучше стали для стен или снарядов для тяжелых пушек. Но так же, как я ценю эту стену и снаряды, для меня ценны и они. Но не для тебя, мой брат. Проксор продолжал хранить молчание. Я прикажу проверить стены. Возможно, каким-то оркам удалось уцелеть под огнем. Кратко ответил он и выключил ком-канал. Проксор наверняка был раздражен. Его отделение считалось опытным. Они сражались во многих кампаниях Ордена, покрыв себя неувядающей славой. Но им не хватало сострадания. Иул также был лишен его. Но это скорее касалось прагматичной натуры сержанта. Того, как он считал плоть и кровь расходным материалом. В отличие от Проксора, он был вполне доволен. Оборона продвигалась лучше, чем он рассчитывал. Минимальные потери среди соболиных стрелков и ни одного погибшего среди Астартес, за исключением нескольких раненых. Сикарий спланировал все самым лучшим и мудрым способом. По правде говоря, осадный опыт Иула здесь не требовался. Ему просто следовало придерживаться выбранной стратегии. Несмотря ни на что, Иулу пришлось признать, что его мнение относительно капитана изменилось. То, что он отдал бы за него жизнь, подчинился бы любому его приказу и выполнил его до конца, это никогда не оспаривалось. Но вот сомнения, которые терзали его относительно методов Верховного Сюзерена, его стремление к признанию и высокому месту в Ордене, желание превзойти почтенного Агеммана, вот они исчезли. Среди нас есть два столь благородных героя. Иул припомнил слова Сципиона. «Как всегда, ты со своей почтенной мудростью, брат!» — пробормотал Иул. Внезапно его внимание привлекло движение на укреплениях. К нему мчался помощник капрала Вормаста. Его лицо было пепельно-серым. «Сир!» — произнес он, рухнув на колени и почтительно сняв шлем. «Не падай передо мной на колени, боец! Мы оба воины на службе императора!» — строго сказал ему Иул. «И никогда не снимай шлем на поле боя! Ты носишь его для защиты, а не чтобы снимать перед каждым встречным!» «Да, мой повелитель!» — быстро ответил помощник и поднялся. «Теперь докладывай, соболиный стрелок!» «Мы получили сигнал бедствия!» — выпалил помощник, который, несмотря на выговор, смотрел на Иула с благоговением и почтением. «Орки! Выдвинулись! Через пару часов они нападут на улей Сульфора!» Форт пылал. Искореженный металл и изувеченные тела смешались с землей. Отовсюду доносилась стрельба. Боевые кличи чужаков и Астартес раздавались воинственным хором. Сципион мчался к центру разрушения. Остальные громовержцы, уже без Гекара, бежали следом. В хибару возле них обычный ангар, оббитый бронированными листами и покрытый глифами, угодило несколько зажигательных снарядов, и она разлетелась на куски, засыпав космических десантников раскаленной шрапнелью. Через линзы нового шлема Сципион увидел, как тройка зеленокожих возится с ракетами и крупнокалиберными пушками в гнезде грубо сколоченной сторожевой башни. Щелкнув по горжету, Сципион заговорил по ком-каналу. «В башне!» — рявкнул он и отпрыгнул в сторону, когда над головой пролетело несколько снарядов. Неуправляемая ракета испепелила стоявший рядом уже горящий грузовик, разметав обломки. «Северо-восточное направление!» «Нейтрализую!» — раздался краткий ответ опустошителя Октавиана. Мгновение спустя раздался зловещий грохот оружия огневой поддержки убийц Титана, и сторожевая башня вспыхнула, будто свеча шаром Прометия. Снаряды тяжелого болтера принялись решетить пылающих орков, полетевших на землю вместе с обрушившейся башней. Когда зрение Сципиона адаптировалось к слепящему свету, он увидел, что от башни остался лишь опаленный обрубок дымящегося металла. Остальное попросту испарилось. «Цель уничтожена!» — резко произнес сержант Октавиан. Ком-канал вдруг отключился. «Минус три! Осталось всего 500!» — зло буркнул Сципион, отдав приказ выдвигаться навстречу врагу. Плотное скопление зданий, из которых состояла четвертая твердыня, было окружено мощной стеной из бронированных плит и листовой обшивки. Поддерживающие ее с внутренней стороны железные подпорки были врыты в выжженную землю, перекрашены и спаяны в противотанковые ежи. За периметром небольшими группками стояли пустые остовы огромных машин, которые были скреплены вместе в грубом подобии жилья. Орки также возвели боксы и ангары из гофрированного железа и кусков гаспорских куртин и укреплений. Из сторожевых башен открывался вид на твердыню, чьи улицы, переулки и площади примитивно подражали цивилизации. Крышу каждого здания венчали мотки колючей проволоки, повсюду были видны орудийные точки, мешки с песком, ящики из-под боеприпасов, и горы снарядов заполняли бреши и придавали всему форту военизированный вид.